Слово второе. Еще три дня, и Ниневия будет разрушена. Для чего же наперед говоришь о том зле, которое хочешь сделать? Для того, что не сделаю того, о чем говорю наперед. Для того он угрожал и гиенную, чтобы не отвести в гиенну. Пусть, говорит, устрашают вас слова и не опечаливают дела. А для чего он ограничивает срок столь кратким временем? Для того, чтобы ты и узнал добродетель иноплеменников, то есть ниневитин, которые в три дня могли утишить такой гнев Божий на их грехи, и подивился человеколюбию Бога, который удовольствовался трехдневным покаянием за столь великие беззакония, и сам ты не впадал бы в отчаяние, хотя бы и без числа согрешил. Как вялый душой и беспечный, хоть и получит много времени для покаяния, по лености не сделает ничего важного и не примирится с Богом, так добрый и пылающий рвением и с великой ревностью совершающий покаяние может и в краткое мгновение загладить грехи многих годов. Петр не трижды ли отрекся? Не склятываю ли в третий раз? Не от того ли, что испугался слов какой-то ничтожной служанки? Что же? Много ли годов нужно было ему для покаяния? Нисколько. Но в одну и ту же ночь он и пал, и восстал, получил и рану, и лекарство, и заболел, и выздоровел. Как и каким образом? Тем, что он плакал и рыдал, или лучше, тем, что плакал не просто, но с великою горячностью и от сердца. Потому и евангелист не сказал, что он только плакал, но плакал горько. А какова сила его слез, этого, говорит, никакое слово не может изобразить, только последствия ясно показывают. Преступно было то падение Петра, потому что ни один грех не может сравняться с отречением от Христа. Однако же и после столь великого греха Христос снова возвел его в прежнее достоинство и поручил ему управление Вселенскую Церковью, и, что же всего важнее, представил его имеющим больше любви ко Господу, нежели все апостолы, потому что сказал: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 15. А с такой любовью ничто не может сравняться в качестве добродетели. Так, чтобы ты не сказал, что Бог по справедливости простил ниневитин, как иноплеменников и несмысленных, сказано ведь: «Раб же тот, который не знал воли господина своего и не делал по воле его, бит будет мало». Чтобы ты, говорю, не сказал этого, он и представил тебе Петра, раба, вполне знавшего волю Господа. И хотя он сделал самый тяжкий грех, однако же смотри, на какую взошел высоту дерзновения. Так и ты не отчаивайся из-за грехов. В грехе всего преступнее то, когда остаются в грехе, и в падении всего хуже то, когда лежат по падении. Об этом и Павел плачет и рыдает. Это называет он достойным слез. «Боюсь, да никак, — говорит, — когда приду к вам, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые не просто согрешили прежде, но не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». А для покаяния какое время может быть удобнее времени поста?